Обнявшись, холодне застило небо, вившись. Светлое чувство, все вранье это. Но откуда берется задышка и стук сердца? Разрываешь мне душу. Забери душу, отрави ядом. Без тебя мне она не нужна, ведь ты ей так нужен. Умерла, сволочь, умерла, мертвой. Без надежды на существование безответно. Разрываешь мне душу.